Глава 11. Миттерсквер. Проснувшись, я с удивлением обнаружил, что уже почти ночь. Я с трудом принял сидячее положение и увидел у ног поднос с несколькими кусками мяса и чашкой холодного бульона, который чудесным образом улучшает мое состояние. Предположив, что сильная усталость вынудила меня проспать целый день, я корил себя за то, что ни разу не навестил Холмса. Заглянув в его комнату, я немного успокоился при виде свечки и чайного подноса, которым явно пользовались. Конечно же, его принесла сердобольная миссис Хадсон. Я умылся, переоделся, надеясь, что это взбодрит меня, но дурнота и головная боль только усилились. Я поправил бинты на Холмсе и вновь рухнул на диван, рассчитывая, что завтра к утру наше самочувствие улучшится. Птицы еще пели, но когда я вновь открыл глаза, проникавший в комнату свет подсказал мне, что утро уже в разгаре. Меня вдруг охватил необъяснимый страх. Внезапно показалось, что нужно немедленно вспомнить какое-то произошедшее накануне событие, но через мгновение я пришел в себя и поспешил в спальню Холмса. Представшая взору картина вызвало у меня вздох облегчения. Шерлок сидел непричесанный на кровати среди вороха газет, колени устланы телеграммами, сигарета неловко зажата в левой руке. Как видно, он пытался рассортировать свою обильную переписку. «А, Уотсон, могли бы и не стучать. Приветствую вас, мой дорогой друг». «Приношу свои извинения», — рассмеялся я. «Но мне сказали, что вы совсем плохи». «Полная чепуха. Здоров, как бык. Если говорить на чистоту, я крайне недоволен собой», — добавил он, непроизвольно дернув бровью. Штрих, сказавший мне больше слов о его состоянии. «Впрочем, неважно. Миссис Хадсон и Билли принесли мне все, в чем я нуждался. А теперь садитесь в кресло и расскажите об ужасах, свидетелем которых стали». Я постарался ничего не пропустить. Ни всеобщего огорчения из-за постигшего Холмса несчастья, ни отрезанных ушей у второй убитой женщины, ни спора нашего доброго знакомца Лестрейда с его начальником. Битый час Холмс сосредоточенно слушал с закрытыми глазами, а я напрягал память, боясь упустить малейшую подробность, пока не добрался до возвращения домой и знакомства с доктором Муром Эггером. «Мы непростительно потеряли воскресенье. В мое отсутствие полиция, несомненно, очистила оба места преступления от всех улик. А история с написанным мелом посланием — вообще настоящая трагедия. Я же не помню ничего, начиная с того момента, как вышел из кэба и до 9 часов сегодняшнего утра. Конечно, я вычислил профессию обитателя Бейкер-стрит 227 много месяцев назад, но все же миссис Хадсон не сразу удалось его разыскать. Я и сам никак не мог решить, то ли ехать к вам, то ли оставаться в Ист-Энде. Подобное рвение делает вам честь, доктор. А как вам нравится 7 срочных сообщений, что я успел уже получить за это утро? Целых 7? Я весь внимание. Буду придерживаться той последовательности, в которой я их читал. Прежде всего, записка от доблестного инспектора Лестрейда. Он передает наилучшие пожелания и просит доставить ему текст того весьма любопытного послания, что вы безуспешно пытались сберечь. Мисс Монк передала его мне. Я тотчас пришлю копию. Следующий. Джордж Ласк, президент Уайтчепельского комитета бдительности, шлет мне поклон и сообщает, что отправил письмо королеве с предложением наградить меня. Боже правый, Лондон тогда превратится в сущий бедлам. У меня сходные предчувствия. Вот еще весьма обстоятельное письмо от майора Генри Смита. В конверт вложены результаты вскрытия трупа, обнаруженного в Сити. Через минуту мы вернемся к делам, а сейчас налейте мне, пожалуйста, еще чашечку кофе. Моя обычная подвижность, как видите сами, значительно ограничена соседом, живущим через 2 дома от нас. Я ему очень обязан. 4-е сообщение. Телеграмма от моего брата Майкрофта. «Навещу тебя при первой же возможности. Уайтхолл взволнован последними событиями. Быстрее выздоравливай. Твоя смерть сейчас была бы крайне несвоевременна». Присоединяюсь к этому мнению. Пятое. Мисс Монк просит назначить ей удобное время для встреч. Она проявила чрезвычайную силу духа, за что я ей весьма благодарен. Шестое. Визитная карточка мистера Роланда Вандервента. Он желает получить аудиенцию. И, наконец, нелепое послание от репортера, который требует дать ему интервью, чтобы ознакомить общество с ходом следствия. Это сейчас не самое важное. Я намерен отказать ему, но в этом письме звучит зловещая нотка. Посудите сами. Записка была отпечатана на машинке на листке дешевой желтоватой бумаги с какими-то темными пятнами по краям. Мистер Шерлок Холмс, в интересах общества и вашей репутации я настоятельно прошу вас встретиться со мной в заведении Симпсона, чтобы обсудить некоторые важные вопросы. Буду ждать вас сегодня в 10 часов вечера. Приходите один. Лесли Тависток. Я повертел в руках это таинственное приглашение. Холмс, автор не пишет, что он газетчик. А зачем? Любому, кто разбирается в пишущих машинках, это и так ясно. Достаточно посмотреть на характеристики данного устройства. Мистеру Тавистоку должно быть стыдно, если у него, конечно, нет для этого иного повода, за отсутствующий хвостик буквы Y, наполовину стертую верхнюю черту у D и еще 9 сильно износившихся букв. Разве только журналисты немилосердно относятся к пишущим машинкам? Ни в одной другой профессии не нужно так часто прикасаться кончиками пальцев к дешевой типографской краске. Есть еще несколько любопытных обстоятельств, но, боюсь, нам придется вернуться к кровавым убийствам субботней ночи. Пусть наш таинственный репортер сам разбирается в своих умственных построениях. Вот краткий отчет о вскрытии, записанный майором Смитом. Прочитайте его, пожалуйста, вслух, так, чтобы я мог проверить собственные догадки. При доставке трупа на Golden Lane часть уха отвалилась. На печени 3 пореза разной величины. Ножевая рана паха, глубокие разрезы матки, толстые кишки поджелудочной железы и левой почечной артерии. С прискорбием констатирую, что левая почка целиком извлечена убийцей из тела. Но это не лезет ни в какие рамки. Я предвидел что-то подобное. Но, Холмс, почка размещается за несколькими другими органами, не говоря уже о том, что она защищена оболочкой. Выходит, он вовсе не боялся, что его обнаружат, раз скрылся с места преступления с почкой. Хм, чудеса, да и только. Продолжайте, будьте так любезны. Кровотечение, вызванное нарушением свертывания крови в брюшной полости, указывает на то, что она была мертва еще до того, как убийца произвел над ней вышеуказанное действие. Приложен полный перечень вещей и одежды покойной в момент ее смерти, подписано майором Генри Смитом, который передает вам привет и выказывает сожаление, что вас не было при вскрытии. Готов заверить майора, что тоже считаю это обстоятельство весьма прискорбным. Вздохнул Холмс. Увы, я превратил расследование этого дела в чудовищную неразбериху. Мы действительно ничуть не продвинулись дальше. Ну, я бы не стал так говорить. Нам известно, что письмо так называемого Джека-потрошителя, возможно, написано самим убийцей. Ведь такая подробность, как отрезанные уши, это не просто шутка, а свершившийся факт. Преступник обладает железными нервами. Он способен обнаружить и удалить почку. Знаем мы и то, что убийце удается уносить органы в пакете. У меня нет сомнений, что сверток, который я видел у него под мышкой, позже был использован для транспортировки некоего весьма зловещего предмета. У меня есть также причины подозревать, что Джек-потрошитель всерьез не взлюбил вашего покорного слугу. Что вы имеете в виду? Уотсон, помните письмо, полученное мною в марте прошлого года, сразу же после нашего возвращения из Колуолла? После дела о пропаже фамильной неценности Рамсденов? Что-то припоминаю. Я изучал почерк. Хотя его пытались изменить, я уверен, это рука одного и того же человека. Показательные закорючки, в конце слов, завершают картину жирные нисходящие линии. а это значит, он писал мне. Еще до того, как было совершено первое убийство. Именно так. Холмс какое-то мгновение задумчиво смотрел на меня. Я не стану возражать, если вы пойдете на сделку с совестью и приготовите мне дозу морфия. Если не хотите, я сделаю это сам. Я поставил бутылочку на каминную полку среди разбросанных ёршиков для чистки трубки и пока готовил чистый маленький шприц Холмса, размышлял над абсурдностью ситуации. Обернувшись, я испугался, увидев, что он пытается выбраться из-под одеяла, правда, без особого успеха. «Холмс, что вы делаете? Черт бы вас побрал!» «Готовлюсь выйти», — ответил он, опираясь на ближайшую стойку кровати, чтобы встать. «Совсем выжили из ума, Холмс? Вы ведь не ожидаете!» «Что еще остались улики, которые удастся найти?» — спросил он с раздражением. «Это единственный проклятый факт, в котором я твердо уверен». «Но ваше состояние?» «Я совершенно разбит, но, во всяком случае, вправе надеяться, что меня будет сопровождать умелый врач». «Если вы вообразили, что я позволю вам покинуть вашу комнату, вы сошли с ума, вдобавок к тому, что серьезно ранены». «Уотсон», — сказал сыщик совсем другим голосом. Я никогда прежде не слышал, чтобы он разговаривал со мной таким тоном. Слова звучали гораздо тише, чем когда он произносил их в своей обычной размеренной манере, и намного печальнее. Я загнал себя в безвыходное положение. 5 женщин мертвы. 5. Ваши намерения похвальны, но представьте на миг, каково будет мне получить известие о 6-й погибшей. Я уставился на него, взвешивая доводы как личные, так и медицинские. «Дайте вашу руку», — сказал я наконец. Вид бесчисленных маленьких рубцов, рассеянных как миниатюрные созвездия, заставил меня содрогнуться, но я постарался не выставлять наружу свои чувства и сделал Холмсу инъекцию. «Спасибо», — сказал он, неуверенной походкой направляясь к гардеробу. «Встретимся внизу. Советую надеть старое пальто, которое вы носили в восточных колониях, иначе будете чувствовать себя ужасно неловко». Поколебавшись немного, я облачился в каракулевую поддевку и тяжелое пальто, которым крайне редко пользовался в годы армейской службы, и стремглав сбежал по ступенькам, чтобы нанять экипаж. Если уж Холмс решил посетить место преступления, лучше сделать это незамедлительно, скорее во имя его здоровья, чем ради оставшихся там улик. Кэбов мимо проезжало много. Когда я вернулся, Холмс сидел на ступеньках дома номер 221. На нем было свободное одеяние отставного морского офицера в комплекте с флотской фуражкой, тяжелыми штанами и грубой рубахой с галстуком под бушлатом, в которой он сумел вдеть левую руку. Другая была на перевязи. «Вы хотите сохранить анонимность?» — поинтересовался я, подсаживая его в экипаж. «Если есть соседи, желающие разнести полезные слухи, они сделают это более охотно при виде двух патриотов, ушедших на покой офицеров. Так или иначе, одеяние английского джентльмена трудно носить как положено, когда у тебя действует только одна рука», — горестно добавил он. По пути в Ист-Энд Холмс немного вздремнул, а я глядел в окно, погрузившись в тяжкие раздумья. Лондон изменился с тех пор, как я в последний раз выбирался из дома. Повсюду валялись листовки, набранные большими жирными буквами. Вскоре я понял, что текст везде одинаковый. Призыв Скотланд-Ярда к гражданам сообщать любую полезную информацию. Мы повернули на Дьюк-стрит и приближались к одному из въездов на Митерсквер, когда кэбмен внезапно резко остановился и принялся ворчать в полголоса по поводу искателей острых ощущений, у которых порядочности не больше, чем у хищников. Однако, увидев достоинство предложенной ему монеты, он стал более сговорчивым и согласился ждать, пока мы не закончим свои дела на площади. Мы шли по длинной аллее. Шерлок тяжело опирался на трость, не забывая разглядывать стены домов и землю под ногами, как ястреб, высматривающий свою жертву. Миттерсквер представлял собой открытое пространство, а вовсе не тот грязный тупик, что рисовало мое воображение. Площадь хорошо содержалась властями Сити, но дома на ней были безликими и по большей части незаселенными. Склады охранялись. Несколько человек о чем-то озабоченно переговаривались как раз на том месте, где два дня назад лежало тело убитой. «Как я понимаю, несчастную женщину обнаружили в юго-западном углу площади?» — спросил Холмс. «Да, констебль полиции округа Сити нашел ее именно там. Стараюсь не вспоминать это жуткое зрелище. В первую очередь надо осмотреть всю площадь и подходы к ней. Однако, боюсь, этого не удастся сделать, не возбуждая лишних разговоров. Я сопровождал детектива, пока тот не изучил внимательно место преступления и не вышел с площади по узкому проулку Church Passage, ведущему к Миттер-стрит. На площадь Холмс возвратился по единственному необследованному проходу, тянувшемуся вдоль Сент-Джеймс-Плейс и Оранж-Маркет. Хотя детектив занимался своей работой не больше получаса, на его осунувшемся лице появились явные признаки усталости. Даже просто сохранять вертикальное положение ему было трудно. «Если я правильно помню, — сказал Холмс, — оставив вас в ту ночь на Бернер-стрит, я пошел на север, пересек Гринфилд-стрит, Филдгейт-стрит и Грейт-Гарден-стрит и, наконец, достиг лабиринта улиц вокруг Чиксон-стрит, где и повстречал преследуемую нами дичь. Потом я вернулся на Бернер-стрит, а убийца каким-то необъяснимым образом пробрался сюда через пустынную фабричную территорию. По-видимому, он шел по Олд Монтегю-стрит, которая переходит в Уэнвард-стрит, а потом сужается до Стоуни-лейн, ведущую как раз к тому месту, где мы стоим. И здесь нам повезло. Необычное всегда играет на пользу исследователю. Он совершил нечто абсолютно нелепое. Убив женщину, преступник извлек наружу ее внутренности на открытой площади с тремя подходами к ней. Возможно, поблизости были складские сторожа. Думаю, Отсон, мы разыщем свидетелей произошедшего, это лишь вопрос времени. Если вы не возражаете, я расспрошу местных жителей. К нам подошел человек средних лет в поношенном, надвинутом на глаза котелке, с сидеющими бакенбардами и телосложением ломовой лошади. Он смотрел с подозрением и как-то неуверенно улыбался, словно желая утвердиться в своем превосходстве. «Извините, джентльмены, но совершенно очевидно, что вы уходите с этой площади и возвращаетесь снова, находясь тут гораздо дольше, чем того требуют какие-либо естественные причины. Хотелось бы узнать, что вы здесь делаете». «Сначала представьтесь сами», — ответил мой друг почему-то с легким валлийским акцентом, неприветливо взглянув на незнакомца. Тот выжидательно скрестил на груди свои мощные руки. «Вы вправе спросить это, хотя я и не обязан отвечать, ведь потрошитель все еще на свободе. Меня зовут Сэмюэл Левисон, и я вхожу в Уайтчепельский комитет бдительности, группу людей, призванных обеспечить покой в этом районе города. Если вы человек здравомыслящий, объясните, чем вы занимаетесь на площади, а не то мне придется обратиться в полицию». Холмс оживился. «Я слышал об этой организации, — сказал он, — и именно в вашей помощи я сейчас и нуждаюсь. Вчера вечером мне довелось посетить гораздо больше пабов, чем следовало. Ближе к утру мне сказали, что я нахожусь в какой-то четверти мили от Миттер-сквер, где было убито еще одно несчастное создание. Возможно, это покажется вам нелепым, но у меня возникло непреодолимое желание увидеть это место самому. Не успел я войти на площадь, как почувствовал, что сзади кто-то крадется. Блеснуло лезвие, и этот негодяй потребовал денег, угрожая убить меня. Я не из тех, кто избегает доброй драки, поэтому вытащил нож, но был слишком пьян и замешкался. И тогда мерзавец ударил меня ножом в плечо. Кое-как, дотащившись до дома, я обнаружил, что в этой стычке выронил трубку. Никогда с ней не расставался, где бы ни путешествовал. Так что ходил сам не свой, пока не отправился на площадь, чтобы попытаться ее найти. Черенок из полированного дерева. На нем я вырезал рисунки, птичек и тому подобное. «Эй, парни!» — обратился мистер Левисон к своим компаньонам. «Ничего не видели на земле такого, что могло бы принадлежать этому джентльмену?» «Очень сожалею, сэр, но, по всей вероятности, вашу вещь уже успели сдать в ломбард». «Весьма прискорбно. Впрочем, у меня было мало надежды. Есть куда более важные обстоятельства, чем моя трубка». «Труп лежал перед этим домом?» «Да, напротив Church Passage». «Соседи что-нибудь слышали?» «К сожалению, в этих домах никто не живет». «Вот незадача. Как видно, это достаточно пустынное место. Склад Кирли и Тонджа вон там охраняется по ночам. А здесь живет констебль, но никто ничего не слышал». «Полиция на другой стороне площади?» Мой друг слегка присвистнул от удивления. «Знал бы, постерегся бы терять трубку в таком месте». «Откуда вам знать, если вы, конечно, не этот чудило Шерлок Холмс?» Мужчины от души посмеялись незамысловатой шутке. Мой друг с готовностью улыбнулся в ответ. «Этот сыскарь-одиночка, только не говорите, что знаете его». Слова Холмса вызвали новый взрыв смеха. «Знаем его», — хихикнул Левисон. «Сильно сказано. Думаю, мистеру Ласку, нашему президенту, случалось видеть этого парня, но всякий осторожный человек предпочтет его избегать». Буквально сгорая от любопытства, но видя, что Холмс побледнел и тяжело опирается на палку, я решился спросить, не вернуться ли нам домой? «И вправду, проводите-ка вашего друга», — добродушно заметил мистер Левисон. «Весьма сожалею по поводу вашей трубки, сэр, но вид у вас слишком усталый, чтобы разгуливать по городу». «Это точно. Бывали дни, когда я чувствовал себя намного лучше нынешнего», — ответил Холмс. «Благодарю вас за помощь, джентльмены». Детектив едва держался на ногах, и мы медленно пошли назад с площади по узкой улочке. Холмс не стал протестовать, когда я твердо взял его под руку. «Что, черт возьми, имел в виду этот парень?» Шерлок недоуменно покачал головой. «Не имею ни малейшего понятия, но, боюсь, нам вскоре предстоит это узнать».